Мы возвращались в Альткам. Утром неожиданно потеплело. Мы даже плащи сбросили и ехали в теплых камзолах, наслаждаясь теплом и солнцем. Переночевали в пограничной деревушке Вибейк, которая расположена на границе наших владений. И вот понемногу приближались к замку. Уже начало темнеть, когда между холмами показалась крыша нашего донжона. Найда устало фыркнула, но, чувствуя близкий отдых, пошла размашистой рысью. За ней потянулись и остальные. Одновременно с нами из Кларенса ушло два отряда. Герт с 25 воинами отправился в Мэш, а его доверенный человек — в Сьорра. Все уже началось, не остановишь. Обратной дороги нет. Я тряхнул головой, чтобы отогнать глупые мысли, и покосился на Трэмпа. Вот уж где человек без нервов. Рейнар опять заглянул к себе за пазуху и счастливо улыбнулся. Идиот. Вы знаете, что он везет Кире в подарок? Котенка. Котенка, купленного в Кларенсе за 200 долиноров. Когда увидел его у прилавка, держащего в грубых ладонях этот маленький и пушистый комочек, то просто дара речи лишился. 200 долиноров. Жалование наемника за 4 года службы. Это писец какой-то. Почему так дорого? Я говорил, что кошки в Аспираноре большая редкость. Их привозят из южных земель, и цены просто зашкаливают. Разводить их запрещено королевским указом. Хотя... Мы еще посмотрим насчет этого указа. Я Геральду не присягал и не собираюсь. Не тот это король, которому можно и нужно служить. Вы сумасброд, мастер Трэмп. Не больше, чем вы, магистр, парировал Рейнар и был совершенно прав. Дело в том, что у меня за пазухой тоже сидит серый котенок, предназначенный в подарок Мэриан. Мы два больших идиота, и мир сошел с ума. Пир во время чумы. Потом была радость от встречи, довольные лица наших друзей и замок, ставший нашим домом. Ну и раздача подарков, конечно. Димка Воронов наконец получил свою трубку и был очень доволен. Уселся у очага и слушал наши рассказы с видом Шерлока Холмса. Мэриан. Пожалуй, это был первый раз, когда я видел в ее глазах радость. И смех звучал очень искренне и счастливо. Господи, как мало надо человеку для счастья. Две сумасбродных девчонки и парни с котятами в руках. Феерически абсурдная картина. В любом мире, кроме Аспиранора. Думаю, Наресса, что это немного скрасит ваше одиночество. Это мне? Да. Вам не нравится эта пушистая малышка? Я смотрел в эти зеленые, широко распахнутые глаза и хотел улыбнуться. Это нечто удивительное. Целый мир в этих глазах. Прекрасный и удивительный. Как вручал свой подарок Рейнар Трэмп и что по этому поводу сказала Кира Ягужинская, я не знаю. Я знаю одно. Трэмп весь вечер ходил с шалыми глазами и все норовил мне что-то сказать. Не знаю, что именно, но думаю, нечто матерное. Ну а как еще эмоции выразить? Даже самые положительные. Весь оставшийся вечер донжон звенел от счастливых криков и причитаний. Как дети, ей-богу. Пока девушки радовались подаркам, я собрал парней и коротко пересказал наши проблемы. Разговор был долгим и, поверьте, не самым легким. Разошлись только под утро. Не раздеваясь, рухнул в кровать и сквозь сон почувствовал, как кто-то наклонился над моей кроватью. Сон это был или явь, безразлично. Я спал. И, может быть, этот легкий поцелуй мне просто приснился. Жаль, если это был только сон. Утром опять навалились мысли. Да, у меня 1.5-2 месяца на подготовку к нашей операции по освобождению Кларенса и ликвидации заговора. Потом начнется праздник выживших и плач о погибших. Хлестаться с нежитью будем всерьез. Может случиться, что и не только с нежитью. Для начала я отправился в темницу, где сидит взятый в плен вампир. Сидит, сидит. Куда он денется, тварь? Кормить не нужно, а кружка крови раз в неделю всегда найдется. Голодные кровососы непривередливы, Любая кровь сгодится. Затхлый воздух, жирная темнота и склизкие от плесени ступени. Нависающие тяжелым грузом своды потолка и быстрые черные тени, пляшущие на стенах. Жутковатое место. С противным скрежетом ржавых петель открылась дверь, и я шагнул в камеру, где некогда сидел Димка Воронов. «Здравствуй, старик!» Я поднял факел повыше, чтобы разглядеть прикованного к стене пленника. «Что тебе нужно, северянин?» Старый вампир поднял голову и в глазах сверкнул огонек ненависти. «Жить хочешь?» — спросил я. «Жить?» Белесые губы растянулись в жуткой ухмылке, показав один клык. Второй клык поменьше размерами. Новый отрастает взамен выбитого. «Ну да, конечно», — соглашаюсь я. «Ты же нежить. Какая может быть жизнь?» «Хорошо, я уточню. Хочешь, я отпущу тебя на свободу?» «Что тебе нужно, северянин?» — упрямо повторил он. «Ты древний вампир, и к твоим словам прислушиваются. Жаль, что твоя семья погибла». «Не тяни жилы, человек!» — прошипел он. «Мне нужно, чтобы ты увел вампиров из Кларенса. Всех до единого». «Не слишком ли многого ты хочешь, северянин?» «Взамен я предлагаю свободу. Разве этого мало?» «Они меня не послушают». «Ты лжешь. У вас, тварей, уважительно относятся к мнению старших. А я не просто дарю свободу. Я предлагаю сделку, которая выгодна. Выгодна не только для тебя, но и для всех кровососов, которые обосновались в городе». «Продолжай», — сказал он, и на миг мне привиделась большая шипящая змея. Я даже головой тряхнул, чтобы отогнать это видение. Глаза с узкими вертикальными зрачками исчезли. Не сразу, но исчезли. Растворились в сумраке холодного подземелья. «Дьявол, что это было? Морок? Наваждение? Гипноз?» «Раздери тебя, Дренор, старик!» — не выдержал я и сплюнул. «И что ты видел?» — послышалось шипение и нечто похожее на смех. Старик-вампир явно развлекался. «Какую-нибудь грациозную тварь?» «Тебя, дохлого, видел!» — отрезал я. «С деревянным колом, вбитым тебе в задницу! Хватит поясничать! Я предлагаю тебе свободу. Обещаю, что не трону твоих собратьев, когда будут переселяться на новое место». «Это куда же? Неужели ты подаришь нам свой замок?» — оскалился старик. «Пожалуй, что я соглашусь. Здесь много вкусного». «Обойдешься без замка. К северо-востоку от Грейньерда есть деревушка». «Знаю. Руннакам». «Да, она самая. Я передам ее в твое владение. Без жителей». «Зачем мне старая рыбачья деревня и к тому же без жителей? Она никому не нужна». «Там рядом Грейньерд. Найдете кого похитить?» «Нет, северянин. Я стар, чтобы бегать по чужим городам. Тем более, что в Грейньерде живет одна старая ведьма. Не хочу с ней встречаться. Паскудная и склочная баба. Как ты собираешься переправить всех в эту деревню? Мы не драконы и летать не умеем». «Сколько вампиров в Кларенсе?» «Около 100, — спокойно ответил он. «Точнее не скажу, не знаю». У меня после этих слов мороз по коже прошел. 100 вампиров — это очень много. В Мэше мы насчитали 15. Там больше оборотней было, чем этих кровососов. 100 вампиров. Вот это да! Я отдам наш дракар и 2 рыбачьих баркаса. Думаю, что поместитесь. Согласен? Согласен. Но рунакам я хочу получить вместе с жителями, либо... Извини, но тогда сделка не состоится». «И ты готов поклясться своей кровью, что не обманешь меня?» «Да, готов». Я должен подумать. Думай, северянин, думай. У тебя много времени. Клятва на своей крови — это высшая клятва для вампира. Если он не выполнит обещанное, то кровь превратится в прах, и он погибнет. Почему именно так? Не знаю. Но так написано в книгах, и так мне рассказывал маг из Сьорра. Я вышел во двор замка, повесил факел у дверей и побрел в донжон. Поднялся к себе в кабинет, уселся у очага и закурил. Выбор невелик. Или я отдам рунакам-вампирам, или мы будем иметь удовольствие хлестаться с ними в Кларенсе. И тогда мы поляжем все. Если не поддержим Робина Кларенса, то его уберут, а потом примутся за нас. Если старик уведет вампиров из Кларенса, то там останутся только оборотни и 5 магов. Если уведет. Если сможет. Если. Слишком много этих «если». У лестницы послышались шаги и осторожное покашливание. «Заходи, Мэтт», — сказал я, не поворачивая головы. «Не стой на пороге». «Что сказал старый вампир?» — спросил Стоук и присел на скрипнувший под его весом стул. «Отказался?» «Согласился, но хочет получить рунакам со всеми жителями». «Ты уже дал ответ?» «Нет», — покачал головой я. «Сказал, что подумаю». «Надо соглашаться». «Там живые люди, Мэтт». «Магистр, девчонок Вельда мы вытащим. Управляющего с семьей тоже заберем. Дюнг? Не знаю. Эти святоши упрямы, как дренеры. Может психануть и остаться с жителями. Кроме этих, больше наших людей нет». «Мэтт, кроме наших людей, там есть и другие. Обычные люди. Женщины, дети». «Эх, Серж, послушай меня, старого вояку». «Я знаю, что ты скажешь, Мэтт», — кивнул я. «И поверь, ценю твое мнение». «Хорошо», — Стоук тряхнул копной своих черных волос. «Скольких людей мы потеряли с тех пор, как вместе?» «Братьев Скьор», — начал перечислять я, — 8 гномов и 4 воинов, которых ты нанял в Сьорра. 14, — покачал головой Мэтт. «И 2 ваших собрата, Влад и Макс. Итого 16 бойцов. Скажите, а сколько людей поляжет на улицах Кларенса, если начнутся уличные свалки? Сколько погибнет мирных жителей? Женщин, детей и стариков?» «Ты прав, Мэтт. Совершенно прав. Но мне тяжело принимать такое решение». «Научишься. Быть магистром не так уж и просто. Надо научиться не только идти на смерть ради близких, но и посылать на смерть других. Это сложная наука, Серж». «Да». «Когда мне отправляться в Руннакан?» «Завтра. Возьми с собой 5 гномов из охраны замка и отправляйся». «Будет сделано, магистр». «Да помогут тебе боги, Мэтт Стоук». «Тебе будет тяжело, Серж». «Да хранят вас боги, магистр».